казались нам делом второстепенным, случайным и неважным перед великой задачей, которая вдруг стала для всех очевидную и не терпящей отлагательства. Как будто для всех одинаково слышно, пробил час нашего внутреннего возрождения, переустройства домашних дел, исцеления застарелых язв. И все, о чем до войны промеж себя говорили немногие смельчаки, теперь громко повторялось в обществе, в печати, в школе, на улице, на площади. У народных масс есть свое чутье и своя логика, которые неотразимо влияют на поворот событий в ту или другую сторону. И в самом деле, не бесполезно ли кричать людям вперед, когда внутренний голос шепчет всем и каждому, что идти некуда, темно и дороги не видно? Точно так же напрасен был бы строгий окрик «Стой, ни шагу далее», когда земля горит под ногами. Близким и неизбежным становилось освобождение крестьян от крепостной зависимости. После проигранной войны Александру II и его правительству окончательно стало ясно, что ради укрепления государства им придется на это пойти. Годы николаевского деспотизма оказались годами гниения старого порядка. Жизнь подтверждала одну из мудрых мыслей Герцена. Консерватизм, не имеющий иной цели, кроме сохранения устаревшего статус-кво, так же разрушителен, как и революция. Он уничтожает старый порядок не жарким огнем гнева, а на медленном огне маразма. История постройки Адмиралтейства в Севастополе, вероятно, осталась бы известной только узкому кругу людей, если бы лондонский колокол Герцена в 1859 году не предал ее гласности. В колоколе было рассказано. В 1843 году явился на поприще подрядческих мероприятий по Черноморскому ведомству некто Данила Волохов, умевший угодить высшему начальству, то есть адмиралу Лазареву и генерал-адъютанту, впоследствии вице-адмиралу Корнилову. Лазарев писал морскому министру, просил разрешения дать подряд на постройку Адмиралтейства Волохову, ибо другие подрядчики не так надежны. От министра пришел отказ. Тогда в Петербург отправился Корнилов, и в разговоре с самим царем снова ходатайствовал о предоставлении подряда именно Волохову. Наконец, в январе 1853 года с Волоховым был заключен контракт. Подрядчик получил огромный задаток и обязался закончить все работы в 6 лет. Быть распорядителем работ царь уполномочил Корнилова. В письмах и дневниках Корнилова есть упоминание о ходе работ. В апреле 1854 года он сообщает: «Башни выстроены Волоховым на северной стороне». В июле записывает в дневнике: «Вечером ездил осматривать постройки Волохова, которые начинают подвигаться. Постройки все идут медленно. Война мешает и подвозу материалов, и приисканию рабочих. Камень для построек заготавливали вблизи города, главным образом в Инкермане». Севастопольский дом Волохова был последний штаб-квартиры вице-адмирала Корнилова. 5 октября, во время артиллерийского обстрела, Корнилов был смертельно ранен на Малаховом кургане. После его смерти, как сообщал колокол, инженерная команда побывала в каменоломнях Инкермана и увидела, что камни заготовлены вдвое меньше, чем значилось на бумаге. Оказалось, что вице-адмирал Корнилов был слишком доверчив, а подрядчик Волохов изрядную долю полученного задатка собирался положить в собственный карман. Но война кончилась, и царское правительство решило, что постройка Адмиралтейства в Севастополе вообще не нужна. И расторгла контракт с Волоховым и предписала взыскать с него неизрасходованный остаток задатка — 105 тысяч рублей. Волохов протестовал, доказывал, что не он остался должен казне, а казна в долгу перед ним. Дело тянулось несколько лет. Наконец его рассмотрел Адмиралтейский совет и решил, как сказали ему теперь, списать с Волохова эти 105 тысяч и тем самым поставить на деле крест. После войны Данила Кириллович обосновался в Одессе. Он приобрел старейший одесский сад на Хаджибейском лимане, 10 десятин. Он купил у графини Нарышкиной дворец на Приморском бульваре. Из окон фасада открывался дивный вид на море. При новом владельце, как пишет один историк Одессы, дом был капитально отремонтирован,